Глава 17. Мия. Сижу и ничего не понимаю. В смысле, драконы напали на Акиту? Стискиваю руки в кулаки. Они же обещали мне. И при чем тут вообще Хакута? Насколько я знаю, ядовитая леди молится по вечерам. «Что ты тут делаешь, Многоликий?» — сухо спрашивает Манасан. «Поди прочь!» «Я не к тебе пришел, старая лиса!» В голосе Хакута слышится раздражение, но он определенно уважает старушку Мано и не рискует проявлять открытую агрессию. Впрочем, в этом весь он. Наставник никогда ни с кем не вступал в открытую конфронтацию. «Ты в моем доме, лис!» Она резко встает. Вид лисицы становится поистине угрожающим. «Мия!» Хакута переводит фокус на меня. «Они ведь ее убьют, и тебя никогда не примут в совет. Все твои старания рассыпятся в прах!» «Черт, черт, черт!» «Манасан?» — тихо говорю. «Я должна поехать». «Не надо, Мия», — умоляюще шепчет лисица. «Это может быть ловушка. Не лезь в это». «Они мои истинные», — криво усмехаюсь. «Ты хотела знать, что это такое? То, что от них нельзя отмахнуться». Встаю, кланяюсь Манасан. «Мне нужно бежать». Разворачиваюсь и иду за Хакута. «Ох, девочка, не пожалела бы ты о своем решении!» — летит мне вслед, но я уже закрываю дверь. Неужели наставник прав, и драконы напали на Акиту? Они мне ничего не обещали, но знают, почему я не хочу их вмешательства. Понимаю, что Саид бесится, но не настолько же. «Поехали!» Сажусь на пассажирское сиденье. Лис рядом. «Что они там натворили?» «Убили всю охрану». «Что? Почему ты молчал?» Возмущаюсь. «Не в доме, Мано». Он дает по газам. «И что скажешь теперь? Не виноваты они, да?» «Она отравила Саида». Почему-то встаю на сторону несносного дракона. «Думаю, ты понимаешь, где лиса, а где дракон?» «И теперь им все можно?» «Акита напала первая», — сухо отмечаю, — «поэтому братьев можно понять. Надеюсь, мы успеем, и я уговорю их отступить». «Это не поможет тебе с советом». Хакута пальцами впивается в руль. «Их уже уведомили о нападении». «Я не знала об этом». «И кто тебе поверит? Разве что только я», — вздыхает лис. «А мне горько. Я не верю, что Али и Саид решили меня подставить. Здесь что-то нечисто. Конечно, сейчас они оба на взводе, но убийство высокопоставленной кицунэ... Однако я не спешу делиться своими догадками с Хакута. Вчера ночью он заявился ко мне, стал говорить что-то о френд-зоне и в итоге вообще попытался обнять». Украдкой посматриваю на наставника. «Мне больно от того, как сильно моя метка нас разделила». «Это ведь всего лишь истинность», — тихо говорю, слушая рокот мотора. «А ты делаешь меня врагом!» «Истинность — это не всего лишь, Мия», — ледяным тоном заявляет. «Это глубокая связь, настолько крепкая, что порой и смерть не может ее разрушить». «Но ведь я тебе никогда ничего не обещала», — почти шепчу, облизываю губы. «Нечестно отвергать меня из-за того, что ты ревнуешь». «А ты когда-нибудь ревновала?» «Да». «Нет», — пожимаю плечами. «Тогда не говори, как мне себя вести. Я всегда щадил твои чувства, а эти драконы плюют на твой труд». Закусываю губу. Он прав. И мои истинные ответят за свой поступок. Но лишь передо мной, а не перед тобой, Хакута. «Почти приехали. Надеюсь, в случае чего ты сделаешь правильный выбор. И мне не придется». «Не придется», — огрызаюсь. «Не перегибай палку, наставник». Мы подъезжаем к дому Акиты, выскакиваем из машины. Стоит оглушительная тишина. Подбегаем к воротам. «Заперто», — рычит Хакута, затем осматривается. «Давай обратимся, и тогда сможем перемахнуть через этот забор». «Ну вот, Акита, Твое желание спрятаться и выпендриваться сыграло с тобой злую шутку. Хакута мнется, не хочет обращаться. Но почему? Ладно, нет времени ждать. Прикрываю глаза, зову свою лисицу. Она мгновенно откликается. Чем мы выгодно отличаемся от других видов, наше обращение происходит мгновенно. Точнее, на него уходит доли секунды. Обращаюсь в прыжке, приземляюсь на четыре лапы. И тут в мою голову врывается целый шквал голосов. Скалюсь, жмурюсь. Голова начинает болеть. Что за черт? Гляжу на наставника. Почему он не хочет обращаться? Что-то не так с его лисом? Гляжу на высокие ворота. Разбегаюсь и быстро перемахиваю. Приземляюсь в траву, и мне открывается неприглядное зрелище. Повсюду лежат тела охранников, а из дома раздаются громкие звуки. Быстро стягиваю с близлежащей служанки юкату. Затем обращаюсь в человека. Натягиваю одежду. Бегу открывать дверь Хакута. «Долго ты?» Он быстро заходит. «Не открывать же тебе голый!» Фыркую. «Тебе идет, Юката!» Ухмыляется. «Там как бы драка! Пошли!» Мы бежим в дом. А там самый настоящий хаос. Али сражается с Мизуши. «Мия!» Выдыхает Саид, склонившись над телом Акиты. «Ты опоздала, милая!» «Что вы делаете?» Замираю на пороге. «Не в силах сделать шаг!» «Зачем?» Срываюсь на крик. «Именно сейчас рушатся все мои надежды найти убийцу матери!» «Совет отвергнет меня и вышвырнет за пределы Японии!» «Прости!» Ухмыляется дракон. «Но она нанесла мне оскорбление, а мы не терпим подобного!» В его голосе нет нежности. Это совершенно другой Саид. «Получи!» Али хватает мощного лиса за хвост и швыряет в стену. Мизуши прошибает ее и укатывается в кусты. «И что будешь делать?» Тихо шепчет Хакута. Саид разворачивается. Его глаза вспыхивают рыжим пламенем. Облизываю губы. Обнимаю себя руками. «Мы опоздали». Дракон подходит ко мне. «Не трогай ее!» — рычит наставник. Но Саид одним ударом отшвыривает Хакута. «Что ты творишь? Зачем?» По щекам текут слезы. «Почему?» И тут пальцы дракона смыкаются на моей шее. Он нащупывает сонную артерию, слегка давит. «Прости меня!» Последнее, что я слышу перед тем, как отключиться.